«Вроде бы», — отозвался офицер, стараясь говорить как можно тише, чтобы стрелок не мог по голосам определить, где они находятся. Сыщик высунулся из-за угла, огляделся и, видимо, убедившись, что опасность миновала, поднял свой цилиндр. Укоризненно прицокнув языком, отряхнул головной убор и подошел к особым агентам. «Это дело мне нравится все меньше и меньше», — признался Алексей. «Мне тоже», — видок угрюмо кивнул. «Вы его видели?» — подала голос Полина. «Нет, он удрал». Бывший полицейский покачал головой. «Черт возьми! Неужели Селестен...» Договорить видок не решился. Они вошли в дом, после чего видок с пистолетом наготове прошелся по всем комнатам. Селестена нигде не оказалось. Никаких следов чужого пребывания тоже не обнаружилось. «Да», — пробурчал видок, пряча пистолет, — «я вам говорил, что прозвище Селестена — бархатная лапка». «Нет, вы вообще о нем не упоминали». Видок тяжело вздохнул. «Вот вам еще одно доказательство того, что никому нельзя доверять. Я спас его от каторги и взял в дело, а он...» «Ну, что толку теперь говорить об этом? Возьмите на буфете свечу и идите за мной». Глава 14. Потайные ходы, романы и действительность. Сообщники по неволе. Сыщик шел впереди, указывая дорогу. Каверин со свечой шел за ним следом, а Полина, которая не забывала прихватить с собой портрет ненаглядного друга детства, замыкала шествие. В гостиной, обставленной ореховой мебелью, видок нажал на какую-то скрытую кнопку в стене, и в камине открылась потайная дверь. «Об этом убежище не знает никто, даже Селестен», — пояснил видок. «Вы первая, кому я его показываю». Полина поколебалась. «Думаете, нам стоит...» «Там мы будем в безопасности», — коротко сказал видок. Затем взял у Алексея свечу и, согнувшись в три погибели, полез в потайной ход. Особым агентам ничего не осталось, как последовать за ним. Внутри потайного хода видок нажал на завиток в стене, и дверь вернулась на место. «Осторожнее, тут ступеньки», — предупредил сыщик. «Не сломайте себе шею. Потолок нависает низко». Полина чихнула и, не удержавшись, чихнула еще 10 раз подряд. В потайном ходе было очень пыльно и к тому же сыро. «Простите», — застенчиво промолвила барышня и не удержалась от восторга. «Ну, прямо настоящий роман! Потайные ходы, секреты!» «А вы думали, ничего из того, что описано в романах, не существует в действительности?» — ухмыльнулся видок. «Еще как существует». Шагов через 30 ход стал выше, и теперь Алексей с Полиной могли продвигаться по нему, выпрямившись в полный рост. Они спустились по ступенькам и через 2 десятка шагов оказались в чистенькой комнатке, убранной с большим вкусом. Цепкий взгляд Алексея выхватил шкаф с картотекой, связки каких-то бумаг повсюду и множество самого различного оружия на стенах. Видок поставил свечу, источавшую слабый трепетный свет, на стол и зажег другие в подсвечниках. Комната еще больше похорошела и приобрела почти праздничный вид. «Садитесь», — сказал видок, — «настало время поговорить серьезно». Полина села в кресло, Алексей опустился на низкое канапе, видок устроился в кресле за столом. Он посмотрел на простреленный цилиндр и с отвращением отшвырнул его в угол комнаты, после чего энергично взъерошил волосы. Затем положил перед собой на стол пистолеты и стал перезаряжать их, приговаривая. «Как говорят у меня на родине, положение — полная жопа... нет, ну, положим, полная подушка гвоздей, да?» «То есть?» — переспросил Каверин, который был куда сильнее в классическом французском, чем в экспрессивной его стороне. Полина тем временем старательно разглядывала потолок. «Я к тому», — отозвался видок, любовно прочищая дуло специальным ёршиком, «что пока мы ничего не нашли, кроме неприятностей на свою голову». «Простите», — усмехнулся Алексей, — «но мы ничего не искали». «Это ведь ваше дело», — добавила Полина. «В любом случае, мы вовсе не намерены вам мешать, если вы об этом». «Да», — иронически молвил видок. «Это зря вы так думаете. Отныне это и ваше дело тоже». «С чего бы?» — раздраженно спросил Алексей. «А с того», — обронил видок, — «что я решил взять вас к себе в помощники. И пока мы не раскроем загадку, вы останетесь со мной». Агенты переглянулись и, как по команде, придвинулись ближе друг к другу. «Мы не работаем на вас», — качнул головой Алексей. «Мы рассказали вам все, что знали», — поддержала соратника Полина. «Простите, но мы не намерены больше задерживаться в Париже. Мы и так оказали вам большое одолжение, посвятив вас в дела, которые, в сущности, вас не касаются». По взгляду Полины Алексей сразу понял, что совершил ошибку, начав эту фразу, но все же довел ее до конца. «Вы так думаете?» — холодно спросил Видок. «Я просто уверен», — ответил офицер. Видок положил пистолет на стол и соединил руки кончиками пальцев. «Не люблю ни у кого одалживаться», — сказал он желчно. «Если вы считаете, что вам тут не место, скатертью дорожка, я не удерживаю вас». Агенты тотчас же поднялись, но тут Полина посмотрела на Видока и заколебалась. «Знаю, о чем вы думаете», — безмятежно отозвался Видок. Тени играли на его лице, делая каким-то вдохновенно зловещим. «Именно так я и поступлю. Если вам даже и удастся добраться до посольства, в чем я сильно сомневаюсь, зная, сколько ваших друзей разгуливает снаружи, вы все равно не сумеете покинуть Париж. На первой же заставе вас арестуют по обвинению в убийстве, а если надо, то прибавится и шпионаж. Кто знает, что именно я нашел протоколы у Эпине Бракара, а не вы сами их украли». «Но протоколы до сих пор у вас», — начала Полина. «Тем не менее, их вполне могут обнаружить среди ваших вещей», — ответил Видок, усмехаясь. «Все зависит от того, как именно искать, мадмуазель». Алексей чувствовал, как в нем поднимается бешенство. Этот старик держал их и держал очень крепко. «Я же предупреждал вас, Полина Степановна», — шепнул он вполголоса, — «а вы меня не послушали». Барышня Серова благоразумно промолчала. «Сядьте, вы оба», — сказал Видок почти дружески. «Вы и сами знаете, что никуда не денетесь от меня». Вне себя от бешенства Алексей двинулся к столу, но Видок тотчас же наставил на него пистолет, без глупостей. «Убивать вас я не стану, но могу доставить достаточно хлопот, прострелив руку или ногу. Гарантирую вам очень неприятные ощущения, так что лучше сядьте». Алексей плюхнулся обратно на канапе, стараясь не глядеть на Видока. Губы у молодого человека почти побелели, он тяжело переживал свое поражение. Полина опустилась в кресло, развернула портрет Левушки и принялась деловито стряхивать с него пылинки, словно происходящее ни в малой степени ее не касалось. «Вы подлец», — сказал Алексей сыщику. Видок только плечами пожал. «Я просто использую свои преимущества, вот и все. Теперь, когда вы все знаете, было бы неразумно отпускать вас. Ничего не хотите добавить к своему рассказу о шкатулке?» «Мне нечего добавить». «Мне тоже», — поддержала напарника мадемуазель Полина, вновь заворачивая портрет.